Глава 8. Все как в тумане. Ненавижу, когда так откровенно на меня пялятся. И сейчас столько мужчин смотрит на меня, что хочется сквозь землю провалиться. Хотя умом понимаю, что ничего плохого не делала. Эльмир вежливо посылает всех и, взяв меня под руку, тянет к выходу. Оказавшись снаружи, втягиваю воздух глубоко в легкие. Литвинов останавливается у своей машины, не дает возможности сесть в салон. А мне так необходимо скрыться от всех. «Возьми себя в руки», — говорит он стальным тоном, останавливаясь напротив. Заправляет прядь моих волос за ухо, сдержанно улыбается. «Всегда отвечай той же монетой всем, кто тебя обижает. Всем, кто пытается вытереть об тебя ноги, Мелисса, ты поняла меня?» Хмурюсь, но киваю в ответ. Ведь он прав. Я не должна никому позволять унижать себя. Литвинов, как джентльмен, открывает переднюю пассажирскую дверь, помогает мне сесть, а потом садится за руль и выезжает на трассу. Прислонившись лбом к боковому стеклу, я вспоминаю слова Демида. По коже пробегает ледяная волна мурашек. Он так несправедливо со мной поступил, а сейчас продолжает тот же путь. Закрыл все двери так, что даже если решит вернуться и все исправить, то такого шанса у него однозначно не будет. Права у него теперь ни на что нет. Меня безумно клонит в сон. Но к горлу подкатывает такая противная тошнота, что я не могу сомкнуть глаз. Сейчас все изменилось. За один день мой маленький мир разрушился, как и мечты, и желания. «Что он тебе сказал? Голос Эльмира такой резкий. Мелисса!» «Да я сама толком не поняла. Как-то неадекватно себя вел. Сам затащил меня в какую-то комнату, сам начал разговаривать. А потом сказал, чтобы я держалась от него как можно дальше. У него крыша поехала. А что произошло дальше, ты и сам в курсе». Не говорю Эльмиру, как Барский обнюхивал меня. Это тоже жирный вопрос. Вел себя, как одержимый наркоман, а потом резанул словами так, что дышать стало нечем. «Есть что-то, что я упускаю. Оно перед глазами, да только я не могу засечь». Злобно рычит Литвинов. «Я ни в коем случае не защищаю Барского. Он крутой и честный соперник в бизнесе. Мы с ним чем-то похожи. Злые, целеустремленные и крайне редко можем отпустить то, что принадлежит нам. И вот здесь затык, Мелисса». «Ну, пусть не полностью, но некую часть твоих слов я понимаю. Однако, как видишь, меня он отпустил. Точнее, просто вышвырнул. Я была для него игрушкой. Надоело, и он меня выкинул, завел другую. Никакого затыка, Эльмир. Все это безумно больно, но жизненно. В жену он свою с первого взгляда влюбился и притащил в наш дом, в нашу постель. Последнее я говорю еле слышно и снова отворачиваюсь к окну. Все не так просто», — задумчиво тянет Литвинов. «Но я все разузнаю. Не нравится мне эта ситуация. А та профессиональная дрянь. Что-то есть в ней, Мелисса». Буквально цедит он сквозь зубы. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду? Ну, женщина и женщина. Кстати, очень даже красивая и эффектная. Думаю, такая любому мужику понравится. В том числе и тебе». «Чего?» — искренне удивляется Эльмир. «Мил, я не люблю искусственных куколок. Ты ее губы видела? Она даже разговаривать нормально не может. Интересно даже стало, сколько пластических операций она перенесла. А, ну сейчас это не важно. Узнаю я о ней все. Есть нужные связи». «Ну почему ты так зациклился на ней, раз она тебе не понравилась?» «Я не могу замолчать. Демид выбрал ее. А сейчас Литвинов хоть и говорит, что баба так себе, но интересуются же ею, верно?» «Потому что они держат друг друга на крючке, Мелисса. Барский явно не просто так с ней. Зря он не стал артистом. Получил бы пару Оскаров. Играет профессионально, пусть и бьет в самое больное место. Кретин он настоящий. Возможно, я когда-нибудь пожалею о своих словах. Чтобы решить какую-то проблему, вот так, тебя, при всех. Литвинов прицокивает языком. Ладно, не думай о моих словах, опять же, Мил. Я не знаю серьезности ситуации, в которую попал твой Демид. Да и защищать его я больше не стану, боюсь облажаться. Все-таки я умею ставить себя на место другого человека. И будь я на месте Барского... Он поджимает полные губы. Точно, не стал бы рубить с плеча. Что бы там ни говорил Эльмир, я не верю, что Демид притворяется. Однако Литвинов прав. Какая ситуация могла заставить Барского притащить в нашу спальню чужую женщину? Ну, это же чушь. Значит, та дама для него действительно важна. Глубоко выдохнув, я концентрируюсь на дороге. Спать хочу дико, но уверена, что стоит оказаться дома, и сон полетит к чертям собачьим. Не смогу думать ни о чем, кроме слов Демида. Через несколько месяцев я рожу ребенка, нашего с Барским сына, а он там со своей женой развлекается. Показывает, доказывает всем, как любит свою женщину. Хотя его малыша носит под сердцем совсем другая женщина. Такого долгожданного малыша. Чувствую подкативший к горлу ком, начинаю глубоко дышать. Не стоит оно того, Мелисса, не стоит, напоминаю самой себе, но ничего с собой поделать не могу. К глазам подступают слезы. Эльмир паркует машину у нашего дома. Некоторое время мы молча сидим в салоне автомобиля. Я просто свихнусь, если этой ночью останусь одна. В социальных сетях наверняка идут обсуждения сегодняшнего вечера. Черт, чувствую себя такой униженной. Хотя Эльмир был рядом и поддержал. Не представляю, что было бы, не будь он моим спутником на этой встрече. Спасибо, Эльмир, за то, что был рядом. И за то, что поддерживаешь в трудные времена. Литвинов молчит. Никак не комментирует мои слова. Я тянусь к ручке двери и нажимаю на нее, однако открыть не успеваю, потому что Эльмир ловит мое запястье. «На кофе не пригласишь?» Хриплый шепот настолько близко.